Глава 28. Принц ушел, а я осунулась от усталости. Стоило магическому взору перестать на меня давить. И почему-то продолжила смотреть Рензелу вслед, в надежде, что он обернется и скажет что-нибудь обнадеживающее. Даже если бы это оказалось таким бредом, как «Я не пытался вас убить, леди Цесая», а рука перебинтована, потому что очень спешил к вам на помощь и ударился о дверной косяк. Я все равно была бы этому рада. Но принц не обернулся. Он сунул руки в карманы черных штанов и ушел по тропе стремительным шагом. Опомнилась я, лишь когда Рензел исчез за углом замка, и выдохнула. Все-таки сложно бороться не только с собственными пороками, но и страхами. Настолько же сложно, насколько просто осуждать других людей, проигравших эту битву. Сам себе заступник, сам себе враг. Сам себя спасаю и сам глотаю яд. Вспомнились мне строки из поэмы Даны Анетта, которые Дан произнес лишь дважды. Первый раз, когда ядом оказалась надежда, а второй — любовь. И если представить, что в первый раз я их произнесла, то... Интересно, доведется ли мне их когда-нибудь повторить? Подумав о поэме, я мигом вспомнила о бароне и, резко развернувшись, чуть не ткнулась носом ему в рубаху. «Ой!» — ахнула я, а Аарон перестал хмуриться и встретился со мной взглядом. «Цесса, все хорошо?» Его глаза были так близко, что мне казалось, будто я сейчас растаю белым облачком в их небесной синеве, из-за чего даже не сразу заметила, что застыла и продолжаю вот так бесстыдно на него смотреть. Но стоило ему заговорить, как я тут же опомнилась и смущенно отпрянула. «Да-да», — произнесла я чуть осипшим голосом. «Не ожидала, что вы окажетесь у меня за спиной». Аарон виновато улыбнулся. «Мне показалось, будто вам со мной спокойнее, поэтому я позволил себе вольность. Думал, вы меня заметили». Я вспыхнула румянцем. «Надо же такому случиться». Совсем не почувствовала, что Аарон близко. Хотя барышни в книгах всегда замечают, когда симпатичный мужчина оказывается рядом. Наверное, это я какая-то неправильная. Или фантазия у рассказчиков бурная. «Спасибо, Аарон». Густо покраснев, сцепила я руки за спиной и спрятала взор за ресницами. «Я заметила вашу заботу, и мне очень стыдно за свою несдержанность. Я...» «Полно, Цесса». Остановил он меня и расплылся в лучезарной улыбке, от которой у меня внутри все затрепетало. «Вам нечего стыдиться, ведь я счастлив в нужный момент оказаться рядом с вами». «О, богиня! У меня чуть голова не закружилась от взора, каким он на меня посмотрел. Таким открытым, таким теплым, таким заботливым и...» Если так подумать, все это время Аарон уверенно стоял против принца, будто всецело был готов меня от него защитить. Это уже не походило на простую вежливость. Но тогда на что? «Итак, миледи», — вновь тепло произнес Аарон. А я поймала себя на том, что слишком долго и пристально на него смотрела. «Какие у нас планы до возвращения сэра Лариса?» Я мигом опустила взор, отчего Аарон еле слышно хмыкнул и продолжил. «Кажется, вы хотели куда-то пойти?» «Точно!» «Уф!» — спохватилась я и поспешила пояснить, когда заметила, как беспокойно нахмурился Аарон. «Мой телохранитель!» «Ах, да!» Сам же себе погрозил он пальцем. И в его глазах опять заискрились смешинки. «Уф и лазарет! Необычное имя у вашего телохранителя!» Аарон плавным жестом пригласил меня в сторону восточного крыла. А я, благодарно кивнув, вышла на мощенную камнем тропу и под топот оживших стражников за спиной произнесла. «Да, к нему нужно привыкнуть, но сам Уф просто замечательный». «Правда?» — спросил Аарон. «Да, он сильный, смелый, отважный», — принялась я с гордостью нахваливать Уфа. «И если бы не он, то...» Только я расправила плечи, как они вновь поникли, а произнесенное мной «то» прозвучало коротким заклинанием, которая вновь швырнула меня в бездну реальности. И что вообще мне нужно было сказать? То мне бы перерезали горло? То Рензел бы меня убил? Или то вы не успели бы меня спасти? Все одинаково. Одинаково ужасно. Вспомнив о принце и покрутив в пальцах ключ от библиотеки, я словно бы утратила всю магию, которую мне дарил своей близостью Аарон, и вновь ощутила весь холод реальности. «Аарон», — тихо позвала я и стиснула ключ в кулаке. «Да». В его голосе больше не было намека на улыбку, Наверное, понял, о чем я собиралась поинтересоваться. Возможно, даже ждал, когда я задам ему этот вопрос. Этой ночью кто пытался меня убить? Письмо папеньки захрустело в моей руке, когда я силой прижала его к груди. Будто оно — единственное, что могло спасти меня от злой правды. И с волнением посмотрела на Аарона, чей серьезный взгляд был опущен, а руки сцеплены за спиной. «Простите, Цесса». После недолгого молчания покачал он головой. Но я не видел его лица. Я отвела от него взор и тоже опустила голову. Впрочем, что еще я ожидала? Ведь будь ответ другим, Аарон сам бы давно мне все рассказал. Ведь так? Подозреваете принца Рензела? Вдруг поинтересовался Аарон после нашего затяжного молчания, когда мы добрались до широкой арки, ведущей к западной башне. От неожиданности я даже сбилась с шага, а стражники дружно лязгнули доспехами и тоже остановились. «Я...» Мой голос осип. Аарон сделал пару шагов и, пройдя через арку, оглянулся. И уже под его взором я смогла найти в себе силы и, наконец-то, договорить. «Не знаю». После чего продолжила идти, но, поравнявшись с ним, вновь замерла и широко распахнула глаза. Это был внутренний двор. Огромный внутренний двор, усеянный цветами, количество, разнообразие и ароматы которых кружили голову. И, казалось бы, от четырех стен падала густая тень, которая наверняка каждый день, кроме полудня, скрывала добрую половину сада. Но все растения выглядели здоровыми и полными жизни. Самое примечательное, здесь не было ни одного дерева, только кусты роз, жасмина, гортензий, будлеи, какие-то экзотические растения, чьи бутоны походили на розово-синие лохматые шары, георгины, лилии. Богиня! Здесь даже невысокая сирень виднелась у двусторчатой двери восточной башни. И все в саду благоухало. Хотя для многих растений еще не подошло время цветения. Например, гортензии. Я помнила, как ярла выхаживала их у папеньки, и первые бутоны показались за месяц до конца лета. А сейчас конец весны. Хотя стоило ли удивляться, когда вместе с рододендронами возле замка распускались мимозы. Уверена, без магии здесь не обошлось. «Волшебный сад», — подумала я и усмехнулась. «Такой же волшебный, как мантия Аарона. И если меня красота сада сбивала с толку, то Аарон будто всего этого не замечал». «Мне жаль, Цесса, но я не могу развеять ваши сомнения», — тем временем с печалью произнес он, — «ибо я сам ими полон». «Разве той ночью вы не были вместе с принцем?» — поинтересовалась я, потому что после нападения Рензел появился почти сразу после Аарона. «Нет, той ночью я был в другом месте», — покачал головой Аарон. «Но подумайте сами. Стал бы тот, кто желает вашей смерти, готовиться к свадьбе? Звать гостей, лучшего в мире ювелира, знаменитую на все королевство портниху? Желая Рензел вас погубить, вряд ли бы он шумел о торжестве на все королевство, а постарался бы сохранить его в тайне». Я вновь поникла, ведь Аарон озвучил мои же мысли. «Стал бы тот, кто хочет меня погубить, так громко готовиться к свадьбе? Стал бы удовлетворять мой каприз о второй служанке, дарить ключ от библиотеки, шанс на освобождение от свадьбы и давать письмо папеньке, чтобы я не печалилась?» «Будто два разных человека», — с горечью подумала я и поинтересовалась. «А что, если его высочество поступает так неосознанно?» «Как? Женится?» — приподнял светлую бровь Аарон. «Губит невест», — с укором произнесла я. «Его высочество пьет приготовленную лекарем настойку, вот и я подумала, вдруг ему не здоровится». Так и хотелось добавить. Поэтому принц и оставил садовника в поместье. Думает, что они с Войером чем-то похожи, вот и сочувствует. Но удержалась. Однако то, что в сознании принца мог существовать не один человек, казалось мне достойной мыслью. Она многое объясняла. Кроме, пожалуй, вопроса, кто был вторым магом? «Уверяю, Цесса, будь у принца подобный недуг, я бы о нем знал», усмехнулся Аарон и поднялся на низкое крыльцо башни. «Знали? Но откуда?» удивилась я, на что Аарон лишь таинственно улыбнулся и, распахнув створку дубовой двери, жестом пригласил войти. «Прошу». Я с подозрением на него покосилась и прошла в холл, который с интересом осмотрела. Внутри восточное крыло сильно отличалось от гостевого и своей скромностью выделялось на фоне всего замка. Никакого помпезного убранства, только голые стены из камня песочного цвета. Высокий потолок без фресок и хрустальных светильников. Лестница с выкованными из темного металла перилами. На втором этаже единственная и наглухо закрытая двустворчатая дверь. А внизу, справа и слева от входа в башню, два прохода, похожих на те, по которым в замке ходят слуги, только пошире. Я глубоко вдохнула, пробуя на вкус здешние запахи. Воздух наполнял дух камня, дерева и сухой травы, который приятно разбавлял аромат цветов. И пусть восточное крыло выглядело невзрачным, голым и простым, оно показалось мне теплым и уютным. Оказавшись внутри, я немного успокоилась. Все переживания вдруг опустились на самое дно души, позволив мне чуть-чуть отдохнуть. Почему? Наверное, из-за той самой простоты, которая напомнила мне мой родной дом, а еще теплоты желтоватых стен, что сильно отличались от холодного белого камня в гостевом крыле. «Нам направо», — негромко заметил Аарон, но слабое эхо все равно подхватило его голос и понесло по коридорам башни. Оглядываясь по сторонам, я вместе со стражниками за спиной последовала в правый проход и, опять же, ни дорожек, ни ковров, ни портретов или цветов. В коридоре не было ничего, кроме камня, узких, но высоких витражных окон, да безликой двери на другом конце. И чем ближе мы к ней подходили, тем гуще становился запах трав. А еще... «Волнуетесь, Цесса?» Прошелестел теплым ветром под заливистый звон кольчуги голос Аарона. «Вы напряжены?» «Да нет, просто...» Нахмурилась я, чувствуя некий подвох. И почему-то носом. Здешний запах казался до боли знакомым. Никогда не думала, что увижусь с королевским лекарем. Это такая честь. Отчего же? Среди простого народа он прослыл затворником, пожала я плечами. Никто и никогда его не видел, но все ему благодарны, я в том числе. А вы знаете, почему лекарь никогда не покидает замка? Я посмотрела на Аарона, а тот коротко хмыкнул и произнес. Может быть, потому что ему незачем его покидать? Или он попросту не может выйти, заметила я. «Потому что он...» — улыбнулся мне Аарон. «Немощный старик?» Я смущенно отвела взор и с усмешкой ответила. «Ну, например...» После чего серьезнее добавила. «Нянечка рассказывала, что королевский лекарь еще до моего рождения спасал людей и никогда не отказывал в помощи. А когда я была маленькой и сильно болела, папенька лично к нему ездил, чтобы добыть для меня чудесного лекарства. Я тяжело вздохнула, вспоминая ломоту в теле от сильного жара и вязкий, горький привкус лекарства, которое дождливой ночью привез отец. С тех пор прошло много времени. Аарон с тихим скрипом отворил дверь, напротив которой мы оказались. А меня обдало волной из запахов, где я узнала высушенную ромашку, хвойное масло, лилию и кору дуба. А переступив порог, оглянулась, когда поняла, что больше не слышала за спиной привычного лязга кольчуг. Оба стражника остались с другой стороны входа. «Это убежище для больных», — пояснил Аарон, заметив мое замешательство. «Здесь не место мечу». «Справедливо. Еще больше прониклась я уважением к лекарю. И мысленно похвалила его за то, что он беспокоился не только о физическом состоянии своих подопечных, но и о душевном, давая им, как сказал Аарон, убежище, где они могут побыть слабыми и уязвимыми». Я продолжила следовать за Аароном и осматривать огромный и изогнутый по дуге, как стена замка, что соединяло восточное и гостевое крыло, лазарет. Стройные ряды из кроватей и личных тумбочек тянулись далеко вперед, а места для больных разделяли между собой кипенно-белые ширмы, обещая немного личного пространства. В помещении легко дышалось, хотя широкие квадратные окна сейчас были наглухо закрыты. Оно и к лучшему. А то у моего телохранителя слишком сложные отношения с цветами. «Так много кроватей?» — подивилась я. «Да, мест хватит для всей стражи», — согласился Аарон. И добавил, когда заметил, что я цепляюсь взглядом за каждую ширму в надежде найти Уфа. «Но сейчас лазарет пуст. Им уже давно не пользуются, только поддерживаю чистоту». «Почему?» «Потому что не приходится размещать столько больных. Обычная простуда легко лечится дома. А что-то посерьезнее, случай редкий и требует тщательного наблюдения. Для таких больных отводится другая комната, где они всегда будут под присмотром». «Вы так много знаете про лазарет?» — удивилась я и устремила взор на раскрытую двустворчатую дверь, к которой мы неспешно приближались. Аарон улыбнулся. «Наверное, потому что я здесь часто бываю». И поймал мой встревоженный взор. «Не беспокойтесь, миледи. Исключительно по долгу службы». «По долгу службы?» — хмыкнула я, а вслух поинтересовалась. «Помогаете лечить людей?» Аарон немного подумал и ответил. «Можно и так сказать». Учитывая, сколько лекарь готовит снадобий и микстур, он не мог обойтись без помощников. Что если Аарон и есть тот самый помощник? Тогда понятно, почему он много знает о лазарете. Однако чутье подсказывало. Не все так просто. Только лишь помощников господином не величают. Мужчина пропустил меня первой в следующую комнату, а я совсем разволновалась и плотнее прижала письмо к груди. Знал бы папенька, что я здесь окажусь, попросил бы что-нибудь передать лекарю. Он же так плакал. Так плакал и обнимал меня, когда я наконец-то, спустя 5 дней болезни, встала на ноги и пришла в его кабинет, чтобы пожаловаться на ветку, которая от ветра постоянно стучала в окно спальни. Сделав шаг, я оказалась в комнате, что была значительно меньше зала, который мы только что покинули. В ней помещалось всего 10 кроватей, и справа на центральной лежал перебинтованный... Уф! Я впервые увидела его без доспехов, только в простых льняных штанах, отчего даже сразу не признала. Мой телохранитель оказался молодым мужчиной, на вид не старше 25 лет, и все это время под шлемом он прятал пышную кучерявую шевелюру каштанового цвета, что удачно перекликалось с оттенком карих глаз. От этого его взгляд казался глубже, насыщеннее и пронзительнее, но сейчас в нем читалось удивление с виной. «Леди Цесая!» — попытался вскочить на кровати Уф, но тут же упал на подушку и поднес ладонь к перебинтованной груди, но так ее и не коснулся, а только с хрустом стиснул пальцы в кулак. «Уф!» Я кинулась к телохранителю, чьи щеки налились румянцем, и замерла возле него, не зная, что делать и как облегчить его страдания. «Все хорошо, со мной все хорошо», — быстро оправдался он, и, заметив, что я не одна, изменился в лице. «Добрый день, господин Аарон», — выдавил он с кривой улыбкой и отдернул руку от груди. Аарон же внимательным взглядом окинул белую повязку Уфа, что скрывало его от шеи и до середины живота, и с тяжелым вздохом произнес. «Скажите, пожалуйста, уважаемый Уф, вам ведь запретили двигаться?» «Да», — нехотя ответил он. «Тогда почему вы двигаетесь?» Его голос прозвучал спокойно, но вместе с тем я уловила в нем непривычную мне жесткость, словно Аарон не просто задавал очевидные вопросы, а отчитывал Уфа. «Виноват», — с чувством произнес телохранитель. «Переволновался». И опять попытался приподняться, но резко побледнел и тихонечко сполз обратно на подушку. А я, разглядев гримасу боли, которую он старательно попытался скрыть, еще сильнее заволновалась и громко произнесла. «Здесь есть кто-нибудь? Ему же больно!» От моего отчаяния в голосе, казалось, в комнате зазвенели стекла. Но никто не откликнулся, а Аарон поклонился и произнес. «Позвольте, леди Цесая, я ненадолго отлучусь». И, не дождавшись моего ответа, направился в сторону двери, рядом с которой стоял огромный стеллаж, где на полочках покоились медные тазы, стопки полотенец, рулоны бинтов и склянки с прозрачным содержимым, похожим на чай. Глаза Уфа округлились, и он быстро затараторил. «Да мне не больно! Совсем не больно! Я вон!» Даже похихикать попытался, только улыбка его вышла кривой, и на лбу испарина проступила. А я перебила его и отругала за попытку хорохориться. Мол, негоже терпеть боль, когда можно не терпеть, и в конце сурово добавила. «Запомни, Уф, я не люблю ложь, подхалимство и притворство. Поэтому не пытайся меня обмануть». «Да что вы, миледи, я просто будешь лежать и ждать, когда лекарь поможет. Понял?» «Понял, миледи», — стушевался Уф. «Вот и молодец», — выдохнула я и оглянулась на дверь, за которой скрылся Аарон. «И не заставляй меня еще сильнее из-за тебя волноваться». «Простите, леди Цесая», — опустил широкие плечи телохранитель. «Не хотел вас расстраивать, да и...» «Не стою я такого вашего волнения». Он обреченно вздохнул. «Плохой я телохранитель, раз здесь оказался. Может быть, вам стоит подыскать другого?» «Не говори чепухи», — перебила я. «Не нужен мне другой телохранитель. Ни лучше, ни хуже, никакой. У меня есть ты. И если бы не ты, Уф, то я бы... Я... Я закусила губу, успокаивая разбушевавшиеся чувства, и прямо посмотрев на телохранителя, договорила. «Лишь благодаря тебе я до сих пор жива. Не королевской страже, а тебе. Поэтому не смей мне больше говорить о замене. Понял?» Уф смущенно потупился и, осторожно кивнув, пробурчал невнятное «Понял». А я наконец-то позволила себе расслабиться и опустилась на край соседней кровати. «Ты достоин награды, Уф», — мягко произнесла я. «Не порицания, обвинений и тем более замены, а награды. Поэтому я к тебе и пришла, чтобы спросить, что ты хочешь за мою спасенную жизнь?» Я покрутила в пальцах ключ и помолилась богине, чтобы в моих силах было исполнить загаданное Уфом желание, а еще чтобы он не отказался меня защищать. А то он только-только заступил на новую службу и сразу оказался ранен. Не так, наверное, Уф представлял свое повышение, поэтому я ни капли не удивлюсь, если он сам попросит заменить его на другого стражника, но не с целью подобрать более удачную кандидатуру для моего телохранителя, а попросту избавиться от меня. Той, за кем так пристально присматривает смерть. Однако даже такое желание я была готова исполнить, ибо не каждый подаренный судьбой шанс безвозмездный, и нужно уметь за него платить. Морщась от боли, Уф приподнялся на локтях, переместился чуть выше на подушку и с долей печали выдохнул. «Ничего». «Что? Но почему?» – удивилась я. «Похоже, сегодня богиня опять впадает в крайности». Раз на молитву о простом желании Уфа, ответила его устами «Ничего». «Простите меня, миледи», — повесил нос телохранитель. «Но я почти не помню прошлой ночи. Не помню, как именно вас спас, поэтому не чувствую себя достойным награды». «Как не помнишь?» Уф совсем паник. А я подалась вперед чуть ближе и понизила голос почти до шепота. «Но что-то ты помнишь? Например, кто на меня напал и тебя ранил?» Сердце часто забилось. Стало страшно от мысли, что Уф забыл самое важное. Кто попытался меня убить? И одиноко, потому что я надеялась, что хотя бы Уф разделит со мной эту ношу, но... «Простите, миледи», — покачал головой телохранитель, а его взор стал отрешенным, обращенным внутрь себя. «Я правда мало помню. Только стражи без сознания у ваших дверей. Боль в груди...» Он опять потянулся рукой к скрытым под повязкой ожогам, но вовремя себя одернул. «Как вы плачете!» И склонились надо мной. «Я тогда был зол! Очень зол почему-то!» Виновато почесал он нос. «Поэтому он, наверное, и запомнил. А в конце был лазарет и все остальное». Коснулся он покрытого щетиной подбородка и качнул головой. «Вряд ли вы поверите, леди Цесая». «Говори!» Потребовала я и напряглась. Уф мазнул по мне быстрым взглядом, в котором читались сомнения и смятения, но все-таки произнес. «Все в тумане, в синем тумане», — пояснил он. «Только я пытаюсь что-то вспомнить, как он снова и снова...» Я тихо простонала. «Появляется. Вот видите...» Неправильно истолковал Уф мою реакцию. «Я же говорил, что вы не поверите». И опечаленно вздохнул, неглубоко. А я чувствую себя так, будто весь мир обернулся против меня, произнесла. «Я верю тебе, Уф, просто...» Запнулась я и выдохнула. «Я расстроилась. Ты был готов пожертвовать ради меня жизнью и чуть не погиб. Но все твои воспоминания стерлись». «Простите, леди Цесая». «Не прощу», фыркнула я. «Но не тебя. Ты ни в чем не виноват, Уф. И прощать тебя не за что. А вот...» Я стиснула зубы и сильнее сжала в кулаке ключ от библиотеки. «Миледи, вы знаете, кто на вас напал?» Шепотом поинтересовался телохранитель, когда мое молчание затянулось, а я заставила себя расслабить руку и произнесла. «Уф». Но он потребовал настойчивее. «Кто?» Я серьезно на него посмотрела, не зная, как правильно поступить. С одной стороны, ему стерли память, но его оставили в живых. И если я расскажу о том, что знаю, то Уф снова может оказаться в опасности. С другой стороны, он и так в постоянной опасности, пока охраняет меня, и неосведомленность могла сыграть с ним злую шутку. Уф, все-таки пришла я к решению и придвинулась к нему ближе. «Я же могу тебе доверять?» Его глаза сверкнули готовностью. «Конечно, я за вами хоть в пекло, хоть в пасть самого дракона, и обещаю хранить вам верность». Уф заговорил тише, но решительнее. до самой смерти. Я поджала губы, дабы не обронить смешок, ведь Уф забыл упомянуть, до чьей смерти он будет хранить верность. Или не забыл. «Помнишь наш уговор?» — продолжила я. «Я помогу тебе, если ты будешь меня защищать». «Помню», — кивнул Уф. «Защищать от любой опасности и даже от...» Я выразительно на него посмотрела, он за мной повторил. «Даже от...» И призадумался. Как вдруг его лицо озарилось догадкой, потом еще одной, и тут его глаза округлились от изумления. «Не может быть!» Воскликнул он и вскочил на кровати, но боль быстро скрутила его обратно. Уф захрипел, скрючил пальцы, словно желая запустить их в повязку, а я еле успела подложить подушку ему под голову, чтобы он не ударился о деревянную спинку кровати. «Это не...» Его зубы плотно сомкнулись, а воздух с шипением прошел сквозь них. «Тише, тише, Уф!» Заволновалась я, когда на его животе, груди и шее намокли повязки, и громко позвала. «Лекарь! Лекарь!» После чего со слезами на глазах выдохнула. «Богиня, прошу, потерпи, пожалуйста. Аарон скоро приведет лекаря, и он тебе поможет». Уф одарил меня взглядом, в котором отчетливо читалось недоумение и желание сказать что-то важное, но из-за боли он не мог расцепить зубы. А вскоре в комнате раздался мягкий голос. «Я уже здесь». «Аарон!» Обрадовалась я и удивленно приподняла брови, когда увидела, что он к нам спешит один, и несет в руке темную узкую бутылку, размером не больше двух ладоней. «Уважаемый Уф», — вновь снисходительно произнес он, «сколько раз нужно повторить, чтобы вы запомнили? Вам нельзя двигаться». Я недоуменно посторонилась, когда Аарон подошел к кровати и продолжил отчитывать моего телохранителя. «Если хотите скорее поправиться, выполняйте рекомендации. Ожог — рана коварная и заживает дольше, чем порезы клинка». «Простите, господин Аарон, не у меня, простите прощения, а у своего здоровья». Я перевела взгляд с Аарона на Уфа и обратно. «Ваши повязки придется заменить», — тем временем продолжил Аарон. «Раны заново обработать. И все потому, что вы не слушаетесь». У меня щеки похолодели, когда я представила, что ожидает Уфа во время перевязки, и еле слышно произнесла. «Аарон?» «Уверен, будет очень больно. Гораздо больнее, чем сейчас», сказал тот бледному, как полотно Уфу, и поднял бутылочку, держа ее двумя пальцами за узкое горлышко. «Но вы можете выпить это лекарство, и боль отступит. Правда, на вкус оно крайне неприятное и...» Не успел он закончить, как Уф схватил бутылочку, разом ее осушил. В три глотка, после чего поморщился, точно съел стручок острого перца. «И выпить нужно один глоток», со вздохом закончил Аарон. «Иначе забудетесь крепким сном». И только он замолчал, как лицо Уфа осунулось, глаза закатились, и он обмяк. «Уф!» — склонилась я и тихо позвала телохранителя. Но тот даже не шелохнулся, только сладко всхрапнул. «Боюсь, леди Цесая, Уф проспит до утра». Забрал пустую бутылочку из его расслабленного кулака Аарон и проверил ее на просвет. «Странные люди на службе у короля. То не заставишь их принять микстуру от кашля, а преградишь муками, готова хоть ослиную мочу пить ведрами». «Аарон!» — выдохнула я ошеломленно. «Вы же...» Но он меня перебил. «Позвольте, леди Цесая... Цесса!» — поправился он и обратил на меня свой лучезарный взор. «Оставим эту беседу на потом. Ваш телохранитель потревожил серьезные раны, и чем быстрее я их обработаю, тем скорее они заживут». «Да?» — растерянно отступила я от кровати и спохватилась. «Вы же потом не исчезнете, как раньше», — припомнила я ему его внезапное исчезновение. А он тихо и добродушно рассмеялся, поставил опустевшую бутылочку на маленькую полочку возле постели Уфа и, подойдя к стеллажу с бинтами и склянками, мягко произнес: «Не исчезну». И с теплотой улыбнулся: «В этот раз я всецело ваш, Цесса».